Снулся Леонид среди ночи от чувства тревоги. Что-то шло не так. Все же приближение большого пушистого полярного лиса он научился определять безошибочно. Глянул на часы. 3:40. Глубокая ночь. Идеальное время для нападения. Весь экипаж должен дрыхнуть, а вахтенные тоже расслабились при стоянке на якоре в спокойном месте. И, похоже, кто-то сделал на это ставку. Неожиданно прозвенел телефонный звонок. Звонил вахтенный второй помощник. «Леонид Петрович, 8 лодок идут на веслах в нашу сторону, только что обнаружили». «Понял, далеко?» «Только-только от берега отошли, людей на них много. Рассмотрели, когда они в лодки садились». «Ясно, боевая тревога, но только голосом по трансляции, по внутреннему контуру. Звонок громкого боя не включать, соблюдать светомаскировку, огонь без команды не открывать». Вот и все, предчувствие не обмануло. Впрочем, было бы странно, если этого не было. Такие сейчас нравы в новом свете, да и не только в новом. Леонид одел бронежилет, пояс с кобурой и, подхватив автомат, отправился на мостик. Что ни говори, но в таком виде он там еще не появлялся. А что поделаешь, сейчас в этих краях оружие — обязательный атрибут, вроде шляпы или обуви. Придется привыкать. На мостике следили за приближающимся противником. В том, что это противник, больше не было никаких сомнений. 8 лодок довольно быстро двигались по спокойной воде залива как раз в сторону ТЗ. Они находятся на фоне темного берега, и визуально их пока не видно. В то же время высокий силуэт ТЗ неплохо различим на фоне звездного неба. А пока не стемнело, вокруг него кружилось много тех, кто хотел рассмотреть его получше. И что они смогли определить? Борт высокий, забраться трудно, но, возможно, пушек и орудийных портов не видно. Каким образом эти пришельцы воевали, непонятно. Возможно, просто байки рассказывают, чтобы запугать всех остальных. Да и вид у них какой-то подозрительный. Между тем, отовсюду стали поступать доклады о готовности. Экипаж занял места по боевой тревоге. Расчеты носовых орудий были усилены матросами и абордажниками со стрелковым оружием, поскольку стрелять из 4-дюймовок по грибным лодкам — это ужасный мовитон. А вот винтовки СВД и автоматы АКМС подходят для таких целей как нельзя лучше. Точно так же, как и пулеметы ПКМ. Вот крупнокалиберные корды решили пока не задействовать. Слишком много чести для местной москитной флотилии. Что поделаешь, нет на носу у ТЗ таких цацок, как на корме. В смысле, БМП. Им гонять подобную москитную флотилию одно удовольствие, но, увы, чего нет, того нет. «Леонид Петрович, корабль к бою готов». «Принято. Ждем, когда полезут на абордаж». «Едва только кошки забросят огонь на поражение, по-другому им не забраться». «А если сейчас их наладить, пальнуть несколько раз, когда метров на 100 подойдут? Или просто прожектор включить и осветить их, чтобы знали, что мы их обнаружили?» «Увы, не получится ни первое, ни второе. Если мы их просто пуганем прожектором, они не откажутся от своих намерений и будут придумывать что-то новое. Если начнем стрельбу раньше, могут обвинить нас в нападении. Дескать, они шли мимо и никого не трогали. А вот если полезут к нам на борт, тут уже отвертеться не получится». «Поймите, мужики, мы не в 21 веке с его дебильными ограничениями на самооборону, мы в 17-м. А здесь кто сильнее, тот и прав, тем более в этой тьму-таракане. Нам надо раз и навсегда отбить охоту у местных связываться с нами. А это можно сделать, только разнеся в пух и прах банду, которая сейчас направляется к нам. Уверен, что с берега внимательно наблюдают и ждут результата». «Надо бы тогда языков захватить, Леонид Петрович, узнать, кто это нам решил подъем среди ночи устроить». «Только без ненужного риска, Андрей Михайлович. Кто решил, мы и так знаем. От выяснения имен конкретных персоналей суть не изменится. Если будет угроза жизни нашим людям, то ну их ко всем чертям этих языков мочить без разговоров». «Да не волнуйтесь, Леонид Петрович, рядовой случай, а с их оружием и подготовкой так вообще не серьезно. Запустим на палубу 3-4 и повяжем, а остальных сразу же в расход. Я пока пойду все подготовлю». «Давайте только еще раз прошу жизни наших людей прежде всего». Карпов ушел, а остальные снова стали наблюдать за приближающимися лодками, которые прошли уже более половины пути. Всем, кто находился на палубе, дан приказ не высовываться, наблюдать из-за укрытий. Вот хорошо видно, как лодки разделились и стали заходить с двух бортов. В каждой сидит по 12-15 человек, у многих видны ружья, причем подавляющая часть — индейцы. Значит, силенок у местного губернатора очень мало, что он индейцев к этому делу привлек. Интересно, что же он им наобещал? Лодки уже не далее, чем в 200 метрах и осторожно приближаются. Как раз и облака на небо набежали. Погода благоприятствует нападающим. Им невдомек, что их уже давно ждут. Всплески весел почти не слышны над водой. Восемь низких силуэтов появляются из темноты и тихо скользят к борту громадного корабля пришельцев. Вот они уже под бортом в мертвой зоне. Увидеть их можно, только свесившись через фальшборт. Какое-то время новые визитеры выжидают, но вокруг все тихо. На палубе странного корабля не слышно никакого движения, никто ими не интересуется. И вот восемь кошек, обмотанных тряпками, летят вверх, цепляясь за фальшборт. В следующее мгновение восемь самых ловких воинов взбираются по привязанным к ним концам и исчезают в темноте. Их задача — тихо снять вахтенных на палубе и обеспечить доступ на борт остальным. Вскоре с палубы доносится возня, но почти сразу все затихает. Никто не успел поднять тревогу. Поняв, что дальше ждать нельзя, сидящие в лодках устремляются наверх. Но неожиданно сверху им под ноги падают какие-то предметы. Страшный грохот раскалывает тишину, и ночную темень разрывает ослепительный свет ярче тысячи солнц. Все, кто находится в лодках, ослеплены и оглушены. Некоторые упали за борт, а вслед за этим гремят выстрелы. Сухие, резкие, совершенно не похожие на выстрелы из мушкетов. Абордажные кошки вытащены на палубу, а лодки начинают относить ветром и течением к корме корабля. Управлять ими некому. Те, кого не достали пули, ничего не видят после ярких вспышек. Наконец, стрельба прекращается так же неожиданно, как и началась. Снова вокруг тишина тропической ночи. Лодки беспомощно дрейфуют в сторону, и вот они уже за кормой корабля. Расстояние медленно увеличивается. За всем этим Леонид наблюдал из рубки. Хорошо, что удалось тихо обезвредить первых, забравшихся на борт, а дальше уже дело техники. Светошумовые гранаты в каждую лодку, благо легко определить, где они стоят по абордажным кошкам. А затем огонь на поражение. И вот теперь вся москитная флотилия дрейфует по ветру уже за кормой Тезея. В рубку поднялся Карпов. «Порядок, Леонид Петрович. Четверых мои хлопцы взяли. Четверых абордажники ножами сразу в расход пустили, чтобы не пикнули. А потом гранаты сверху и слегка постреляли. Дальше что делать будем? Добьем? А то те, кого не дострелили, скоро очухаются». «Добейте с пушки БМП. Постарайтесь один снаряд, одна цель, чтобы ни один не уполз. Тогда сеньоры надолго забудут к нам дорогу». «Вот это по-нашему! А сеньоры не обидятся?» «Не обидятся. Утром снова нанесем им визит и предупредим об опасности. Расскажем, что нас пытались ночью ограбить какие-то дикари, чтобы они держали ухо востро». «Ну, Леонид Петрович, Макиавелли отдыхает, а ведь действительно, что они скажут? Не станут же публично признаваться в том, что хотели нас захватить. Ладно, работаем». Лодки уже отнесло метров на 300, когда снова грохот расколол ночную тишину. БМП левого борта сделала 8 одиночных выстрелов из пушки. После каждого выстрела одна из лодок разлеталась на куски. После 8-го выстрела наступила тишина. Ничто больше не нарушало покой тихой теплой ночи. Те, кто наблюдал за происходящим с берега, вряд ли разобрали подробности. Они могли понять только одно. Операция по захвату корабля пришельцев с треском провалилась. И как теперь поведут себя пришельцы, знает только Господь Бог. Или дьявол, кому они там на самом деле служат. А дальше последовал допрос пленных, в котором Леониду волей-неволей пришлось принять участие. Испанского языка больше никто не знал. Правда, Карпов сразу оценил тех, кто попал к ним в руки. Поскольку говорить пленные отказались, не стал тратить время, а без проволочек применил препарат последнего поколения, делающий разговорчивым любого. Вскоре индеец рассказал все, что знал, но знал он и слишком много, и слишком мало. Нападение, инспирированное местными властями, причем мутить воду начал местный священник, отец Альвара. Губернатор очень болен и фактически не выполняет свои функции. Дону Хуану Ферминдо Уидобро, замещающего губернатора. Он вроде бы не одобрял эту идею с нападением, но не стал ссориться с отцом Альвара, который исходил праведным гневом, призывая уничтожить прислужников дьявола. Всем, кто примет участие в нападении, обещали простить все долги, отпущение грехов и даже долю в добыче того, что удастся захватить на корабле. Вызвались добровольцами также 8 солдат гарнизона. Что наобещали им, индейец не знал. Когда информация иссякла, Леонид, переводивший всем слова пленного, подвел итог. «Все ясно. Теперь знаем, от чего отталкиваться и с кем стоит вести разговор, а с кем нет. Андрей Михайлович, похоже, ваша команда без работы здесь никогда не останется». «Вы имеете в виду отца Альвара? Его родного. Как вы на это смотрите?» «А как я могу смотреть? Здесь кто не с нами, тот против нас, другого не дано. Рад, что и вы это понимаете. Но сделать это надо не сейчас, а несколько позже, когда все успокоится. Все равно в данный момент этот поп ничего реально предпринять не сможет, разве что предать нас анафеме». На ваше усмотрение. В тайных делах вам карты в руки. Все, господа, первый ночной визит закончился не так, как планировалось. Будем надеяться, что последующих не будет. Во всяком случае, в ближайшем...